Климатическо-социальный маятник делал свой очередной огромный мах. В это самое время, когда разваливается на куски халифат, начинает расти, как на дрожжах, чем холоднее, тем быстрее, новая европейская империя. Зерном кристаллизации для нее стали Карл, старший сын франкского короля Пипина Короткого, и его маленькое королевство. В наследство от почившего папы Карлу досталась глистообразная полоска земли вдоль Атлантики. С нее и началась Великая Империя. Без малого полвека правил Карл, и за это время его империя разрослась от Ла-Манша до Карпат. Был Карл так огромен, талантлив и великодушен, что остался в истории под кличкой Великий, а Папа Римский в 800 году короновал его императорской короной. Тем самым была фактически восстановлена Западная Римская империя. И никого это не удивило, память о Римской империи была еще слишком жива. Карла, кстати говоря, даже звали на римский манер Каролус, а сам он свободно говорил на латыни. Причем второй огромный кусок славной Римской империи, Восточная Римская империя, и вовсе не прекращал своего существования. Византийцы считали и называли сами себя римлянами, ромеями. Так на исторической арене возник ремейк величайшей из всех земных империй. Кстати, о латыни. Именно в честь Каролуса всех последующих правителей Европы стали называть королями. Но опять-таки долго империя не просуществовала. Тепловые вспышки IX века погубили ее. А затем и вовсе началось большое потепление X-XI веков. Это потепление, которое в Малой Азии всегда эквивалентно ухудшению климата, добавило сил истерзанной арабами Византии, которая восстала как феникс из пепла и снова напомнила миру о былом величии. Византийские войска выбили арабов из Малой Азии, Армении, Сирии, Крита и Кипра, а чуть позже завоевали Сербию и Болгарию. Однако, когда период климатических неудобий прошел и началось похолодание, которое на территории Византии эквивалентно увлажнению, то есть улучшению климата, империя бесславно кончилась. В середине XI века в сражении близ озера Ван возле города Манцикерта войска императора Романа IV Диогена терпят сокрушительное поражение от турок-сельджуков и далее платят дань султану Альп-Арслану. Неприятность случается и на западе. Войска норманов выбивают византийцев из Южной Италии. Так теперь уже навсегда закатилась звезда Византии.